Глава 9. Павел сидел на кухне. В руках у него уже был бокал красного вина, а на столе лежали подарки для Катерины. Он только что приехал домой и сразу же почувствовал явные перемены в жене. «Что-то случилось?» Павел пытался поймать ее взгляд, но Катерина сидела, повернувшись к нему полубоком. То, что вчера произошло между ней и Романом, поставило на ее прежней семейной жизни жирный крест. А вот будет ли новая история у них с Павлом, она и сама не знала. «Сгорел твой хаммер». Катерина решила не ходить вокруг да около. «Меня вызывала полиция. Я опознавала твои вещи, которые уцелели в бардачке». Здесь Катерина повернулась к мужу и встретилась с ним глазами. Павел страшно побледнел. «Сгорел мой хаммер?» «Начисто», — злорадно ответила Катерина. «Но даже это не самое интересное. Самое занимательное то, что в твоем бардачке они нашли флешку с драконом, которую мы с тобой вместе купили в Китае». «Ну, и что в этом интересного?» У Павла дрожал голос. Он пил вино. Утром. Как воду. Но все равно не мог унять волнение. «Может, ты сама оставила ее у меня в машине?» «Нет, Павел. Зачем ты изворачиваешься?» Катерина усмехнулась. «Я эту флешку отдала Ксении накануне того дня, когда она попала в аварию. И у меня к тебе два вопроса. Первый — это ты убил Ксению? И второй — какого чёрта вы с ней проворачивали за моей спиной? Вы были любовниками?» «Нет, конечно», — Павел посмотрел на Катерину как на умалишённую. «Ты же знаешь, что она не мой типаж. Да и потом, я не настолько безумен, чтобы крутить роман с подругой жены. Ты сама-то понимаешь, о чём спрашиваешь?» «Значит, моё предположение о том, что ты убил Ксению, кажется тебе менее обидным, чем вопрос о вашей любовной связи?» «Твой вопрос про убийство вообще на уровне бреда». Павел встал из-за стола, подошёл к кухонному шкафу и достал ещё одну бутылку вина. «Немного?» — поинтересовалась Катерина. Её совершенно не прельщала перспектива общаться с пьяным мужчиной. Павел ничего не ответил. Он достал штопор, открыл вино и наполнил бокал. «Ксения попала в аварию. Я-то здесь при чём?» Павел сделал хороший глоток вина. «Она попала в эту аварию, когда ехала с нашей дачи, где передала тебе флешку». Катерина внимательно наблюдала за тем, как менялось лицо мужа. А потом её кто-то встретил на просёлочной дороге и скинул в кювет. И последнее, что она просила передать именно мне перед своей смертью, это то, что ты опасен. «Я?» — искренне удивился Павел. «Я опасен? Для тебя? Да что за бред?» Катерина видела, что Павел искренне удивился. Нет, даже возмутился услышанным. «Да я в это время уже был на радио. Это несложно проверить. Возьми и позвони сейчас им». «Не надо. Я уже у них была». Катерина вспомнила пронзительный взгляд Романа, потом их сумасшедший секс, и у неё запылали щёки. «Ты ездила на радио?» До глубины души поразился Павел. «Но ради бога, объясни мне, зачем?» «Я знаю, что ты приехал на эфир, а он не состоялся». Катерина невозмутимо пожала плечами. «Но я не знаю, во сколько произошла авария с Ксенией, и вполне допускаю, что ты успел здесь и там». Павел тяжело вздохнул, отодвинул бокал с вином и хлопнул себя по коленям. «Ну, значит, пришло время всё тебе рассказать». Катерина промолчала, но взяла бокал мужа и тоже сделала глоток вина. «Я понимал, что рано или поздно ты обо всём догадаешься, но всё-таки надеялся, что ещё смогу протянуть какое-то время». «Последние 5 лет мы с Ксенией сотрудничали. Это была только работа и ничего больше. Именно Ксения сливала мне все криминальные истории ещё до того момента, как они появлялись в СМИ. А я за это писал обзоры и статьи в её «Капитал Плюс», правда, под псевдонимом. Я платил ей небольшой процент с продажи каждой книги, в основу которой легла её история, а она мне платила процент от каждого опубликованного моего материала в её журнале». «И всё?» — поразилась Катерина. Она ожидала чего угодно. Душещипательная история о любви двух несвободных людей, о безумной страсти, но только не такой прозаичной банальности, хотя сама же в первый момент подумала точно так же. «Но почему вы мне ничего об этом не сказали? Зачем было скрывать ваше сотрудничество?» Павел замялся. «Я не хотел, чтобы ты знала, что в моём успехе как-то замешана твоя подруга, и, если честно, просто боялся, что ты начнёшь настаивать на такой же модели сотрудничества с Ксенией». «Ты что, боялся, что я буду красть твои идеи?» Катерина просто захлёбывалась от возмущения. «Ну, у тебя провал шёл за провалом. Как писатель, ты выдохлась. И ни я, ни Ксения не хотели принимать участие в этой агонии. У нас с ней была отработанная и не дающая сбоя схема. Вот почему мы ее от тебя скрывали. Понятно. Катерине действительно все стало ясно. Но если вы боялись, что своими претензиями и просьбами о помощи я принесу вред вашему тандему, то зачем отправили меня в эту командировку в общагу? Ты же все знал с самого начала, верно? Катерина прищурилась. Знал и продолжал мне подыгрывать. Но зачем? И чья это была идея? Идея была моя, признался Павел. Я попросил Ксению умело подвести тебя к такой ситуации, в которой ты бы поняла, что экстремальная жизнь явно не твой конек и что тебе очень повезло со мной, и прекратила маяться дурью со своими книгами. Короче говоря, Катерина даже не могла на него злиться. Ей было просто противно. Ты хотел, чтобы я намотала сопли на кулак и вернулась домой, поджав хвост. А ведь все именно так и произошло, подумала Катерина. Он хороший психолог. «Ну, не так грубо, но да», — согласился муж. «У Ксении был какой-то там знакомый, Алексей. Именно он и передавал ей все криминальные сводки. Ну, а она уже потом мне. Он и устроил тебя в общагу и на склад молокозавода». «А как же задание написать о седьмой комнате?» «Впервые слышу», — удивился муж. «Наверное, Ксения это выдумала, чтобы ты поверила. Ну, какое задание, если все твои передвижения оплачивал я из своего кармана?» «Значит, Ксения написала мне первое, что пришло ей в голову», — сообразила Катерина. «Но я-то подошла ко всему серьезно. Я собрала там материал, но он, правда, сильно отличался от заданной темы. Именно этот материал я и передала ей на флешке. Ты сам-то его хоть читал?» «Я не успел». Павел мотнул головой. «Ксения мне позвонила и сказала, есть хорошая тема для книги, она на флешке. И, чтобы не сливать в почту или на облако информацию, отвезла мне флеш-карту на дачу, где я ее и забрал. Мы всегда так поступали, но в этот раз я не успел просмотреть материал. Сначала этот кошмар в СМИ, та идиотка, задушенная сожителем, потом авария у Ксении, затем издательство. Я просто запутался и решил уехать, ты же знаешь. А флешку спрятал в бардачке, чтобы я ее не нашла? Ну да, так и есть. Тогда еще вопрос. В чем был смысл такого сотрудничества? Такой сложной схемы передачи материалов, если можно просто каждый день читать интернет и брать оттуда любые истории бесплатно. «Ну а почему ты так не поступила?» Павел тоже начал задавать вопросы. «Какого черта ты поперлась в эту общагу? Ловить эмоции, если могла спокойно брать информацию из интернета?» Катерина открыла рот и закрыла его, не нашла, что ответить. «Ты же мне врала с первого дня своей командировки до последнего!» Павел тоже закипел. «Вот ты меня сейчас обвиняешь в том, что я за твоей спиной сотрудничал с Ксенией, а сама-то поступила точно так же!» Катерина молчала. «А что говорить, если Павел был прав?» «Я понимаю теперь». Катерина встала из-за стола и пошла к себе в комнату, но остановилась на полпути. «Ксения давала тебе не только криминальную информацию, она давала тебе настоящие фото и видеоматериалы с кровью, ужасами и прочей жестью. И именно поэтому вы передавали друг другу флешки, а не заливали информацию в почту, верно?» Павел молча кивнул в ответ. «Получается, все твои книги — это просто... просто... черт!» Катерина пощелкала пальцами в воздухе, пытаясь подобрать слова. «Ты извращенец, который впитывал настоящие преступления, любовался ими, поглощал энергию этого ужаса, чтобы потом написать книгу?» «А ты-то не такая?» — ухмыльнулся Павел. «Да точно такая же. Ты попёрлась в общагу именно за этим, за эмоциями, за впечатлениями». Катерина вернулась на кухню и села на диван. «И что теперь? Что мы будем делать дальше?» Она перестала злиться на мужа. «Да, Павел прав. Она сама точно такая же, как и он. Жить, как жили раньше». Павел потянулся за бутылкой и налил себе вина. Катерине не предложил, и она тотчас уловила произошедшие изменения. «Будем жить, как раньше, только с пониманием того, что мы способны врать друг другу, глядя прямо в глаза». «И как с этим жить?» — Катерина подумала о романе. «Как все». Павел встал из-за стола и пошел к себе в комнату, а затем захлопнул за собой дверь. «Если тебе нужен этот материал с флешки для книги», — крикнул Павел из своей комнаты, «то Ксения мне сказала, что она ставила копию у себя на ноутбуке. У тебя там не было страшных фото, и поэтому ничего такого в сохранении информации она не увидела. Попроси ее мужа, он тебе отдаст». «Ее похоронили только вчера», — пробормотала Катерина. Я не думаю, что моя просьба будет уместной. Да и потом, Никита мне сам даже не позвонил ни разу. На похороны не позвал. Я не думаю, что он захочет меня увидеть. У него, наверное, жуткая депрессия». Павел промолчал. Катерина безразлично перебирала подарки мужа, лежащие перед ней на столе. Дорогие духи, красивое винтажное кольцо с блошиного рынка, соленый шоколад, миниатюрная шарманка. «Павел!» — крикнула Катерина. «Да. Кто убил Ксению?» «Я не знаю».